принесла лимонов и кучу новомодных лекарств. «Целоваться и распространять инфекцию не будем», — заявила она. Заставила отца открыть рот, заглянула в горло и принялась перебирать таблетки на тумбочке. Татьяна Сергеевна внесла две табуретки. Евгения Ивановна поставила их у стены, усадила Вячеслава Николаевича и села сама. Собрала все таблетки в горсть, высыпала Татьяне Сергеевне в кармашек передника. «Выбрось! Все это допотопно, сейчас никто этим не лечится!» Она стала рассказывать про какой-то банкет и какой-то ресторан, в котором отмечался юбилей главного инфекциониста. И кто там был из начальства? Выходило так, словно бы это и не банкет, а производственное совещание. «Так что пришлось идти», — добавила она. «Ну да, ему же, юбиляру, то есть вот-вот на пенсию, а ты метишь на его место», — весело вставила Татьяна Сергеевна. Вячеслав Николаевич расхохотался. Евгения Ивановна метнула в него свирепый взгляд. «Что значит метишь? Ну и выражение у тебя. По-твоему, если человек стремится расти, значит, он метит?» Татьяна Сергеевна чуть не сказала: «Растут в профессии, а не в должности». Но смолчала. Не хотелось заводиться у постели больного. Да и никогда еще спор между ними к хорошему не приводил. В самом деле, кто выдумал, что в споре рождается истина? Иван Михайлович сидел на диване, закинув за спину подушки. Полосатая розовая пижама бледнила его лицо. Он был оживлен и весел, одобрительно кивал дочери, но как только в разговоре образовалась пауза, сразу же вклинился в нее. Стал рассказывать о себе, вспоминал свою работу в исполкоме, как дважды заменял заведующего отделом и даже целый год был ИО. Татьяна Сергеевна смотрела на него и удивлялась. Как не похож сейчас он на того, который утром сказал: «Будешь ли ты плакать, когда я умру?» А он все говорил, говорил, суетливо жестикулируя. Ему было приятно чувствовать себя в центре внимания. Ради него пришли, собрались у его постели, и он перешел к любимой теме, к обмеру и обвесу, к своим подопечным, для которых его болезнь обернулась удачей, подарком судьбы. «Ты нам большой чемодан дашь?» — вдруг спросила Евгения Ивановна у матери, и Иван Михайлович посмотрел на нее с удивлением и обидой. «Ой, извини, пап, что перебила, но я боюсь забыть». У Татьяны Сергеевны задрожали руки. Так она испугалась чего-то. Ей померещилось что-то плохое. Зачем ей чемодан? «На той неделе Вячеслав едет в Киев». Татьяна Сергеевна перевела дух. «Господи, до чего же испугалась? Подумала, что она куда-то отсылает Наську. С большим чемоданом, значит, надолго». У нее все еще не успокоились руки, и она сжала их в кулаки, сунула в карманы. «Я прекрасно мог бы и не ехать. На той неделе у меня 4 операции». «Глупости!» — Евгения Ивановна положила ему на колено руку. «Мам, ну скажи ты ему, республиканский семинар!» «Совещание!» — перебил Вячеслав Николаевич. «Все равно!» «Республиканское совещание хирургов! Это же почетно, что тебя из глубинки...» «Я не из глубинки, я с курорта. И потом совещание и семинар — две большие разницы. На семинаре учатся — это интересно, а на совещании говорильня — это скучно». «А, пес с вами! Как хотите, так и делайте!» — весело подумала Татьяна Сергеевна. «Только бы Наську не трогали!» В это время в дверях позвонили. Евгения Ивановна сказала, что это Анастасия, и пошла открывать. Но вошла Анна Степановна, чмокнула в щеку Евгению Ивановну, оглядела ее. «Хороша, хороша. Когда стареть начнешь? Пора бы». Она сразу же направилась к Ивану Михайловичу, где все они сидели, заворчала. «Ты что же это, друг ситный, сплоховал?» потом к Татьяне Сергеевне —